Глава 5. Такси притормозило у главного входа в офис компании «Бонни». Женя расплатилась с водителем, но попросила подождать ее ровно полчаса. Она стремительно вошла в приемную, где бывала много раз, когда приезжала к мужу. Поздоровалась с удивленной секретаршей и, не сказав ей ни слова, но предчувствуя, что Кирилл находится именно в кабинете покойного хозяина, а не в своем кабинете с табличкой «Директор», распахнула дверь и ворвалась туда. Кирилл восседал на месте Владимира Залетаева не с видом человека, который примеривает на себя чужую жизнь, а как настоящий владелец компании. Жене показалось, что он даже побрился с особой тщательностью, да и волосы причесал, явно пользуясь гелем или лаком, чтобы все было в порядке. Идеально. Как и полагается настоящему хозяину жизни. Темный костюм в полоску и белоснежная сорочка с галстуком рубинового цвета дополняли его образ преуспевающего бизнесмена. В мгновение Женя оказалась напротив него. Их разделял только стол с аккуратно разложенными на нем документами. Она достала пистолет и прицелилась Кириллу прямо в лоб. «Если ты сейчас же не озвучишь, чего хочешь от меня и зачем ты покушался на моих детей, я прострелю твою башку немедленно. И заметь, мне ничего за это не будет». Кирилл, машинально рванув ворот рубашки, словно задыхаясь, начал сползать по креслу, страшно тараща свои и без того большие коровьи глаза. «Ты слышишь меня? Весь кабинет будет красным от твоих мозгов!» «Ты чего, Женя? Какие дети? Мозги? О чем ты?» «Считаю до трех. Если ты прямо сейчас не назовешь мне свои условия, при которых оставишь нас в покое, предварительно не объяснив, что вообще происходит и в чем провинились перед тобой Машенька с Ваней, я стреляю!» Она понятия не имела, как заряжать пистолет. Времени потренироваться и пострелять где-нибудь в лесу у нее тоже уже не оставалось. Однако она была готова шарахнуть этим тяжелейшим пистолетом Кирилла по голове со всей дури, причем не один раз. Картинка с простреленной кроваткой стояла перед глазами. «Раз, два...» «Да постой ты! Какие еще дети? Я ничего не понимаю. Просто я подумал, что ты не разбираешься в делах, а вместе мы бы сильно поднялись. Я знаю, как расшириться. У меня куча планов в голове. К тому же...» Пот уже катился по его лицу крупными каплями. «Мне надоела моя девушка. Я не знал, как от нее избавиться. А ты мне всегда нравилась. Вот я и подумал, что самое лучшее, что мы могли сделать, это пожениться». «Вот придурок». Она еще ближе подошла к столу. Пистолет был в нескольких сантиметрах от головы Кирилла. «Да я просто напился. Приехал к тебе сам не свой. Я идиот, это правда, но я не понял, при чем здесь твои дети». «Рано утром кто-то стрелял по детским кроваткам. Я подумала, что это ты. Кирилл, если ты знаешь, кто эти люди и что им от меня нужно, скажи. Я все отдам, чтобы только нас оставили в покое». «Да я ничего не знаю! Это не я!» Тут ее взгляд упал на портрет в рамке, который Залетаев держал на столе среди бумаг. Это был ее портрет. И он находился на своем месте, словно новый хозяин компании должен был смотреть на него с теми же чувствами, что и прежний. «Значит так. Убирайся отсюда, из компании. Ты уволен. Причем официально, с сегодняшнего дня. И чтобы ноги твоей здесь не было. Быстро, пока я не передумала и не пальнула в тебя». Кирилл, спотыкаясь, выбрался из-за стола и кинулся к двери, бормоча, бешеная, совсем спятила. Перед самыми дверями резко повернулся. «Я не стрелял. Я бы не смог. Да и зачем? Я действительно хотел, чтобы мы поженились». «Да? А кто угрожал мне, что оставит нас без средств к существованию? Что найдет какие-то несуществующие долги? Может, я все это придумала?» «Ну, я придумал нарочно, чтобы испугать тебя, дурочку. Ты же пропадешь без меня. Тебя обманут. Компания развалится». «Пошел вон!» Женя больно ткнула пистолетом в живот Кирилла, выталкивая его из кабинета. «Не дорос еще до этого кресла, понятно? Вот пройди такой путь, как Залетаев, тогда и посмотрим». Она быстро, чтобы не заметила секретарша, спрятала пистолет в сумку. Они вышли вместе с Кириллом из кабинета. «Зоя», — обратилась она к секретарше по имени Люда, худенькой, чистенькой женщине неопределенного возраста, испуганно хлопающей ресницами, даже привставшей со своего места, словно для того, чтобы лучше услышать и понять то, что скажет ей вдова бывшего шефа, которому она всегда служила, что называется, верой и правдой. «Подготовь приказ об увольнении Ракитина». «А кто его подпишет?» — невольно сорвалось с её языка. «Румянцев. Пока что он будет занимать вот этот кабинет, поняла? Если будешь работать с ним так же, как и с Владимиром Ивановичем, так же честно и преданно, не буду искать тебе замену». «Хорошо, я поняла. Все сделаю». Кирилл Ракитин вышел, громко хлопнув дверью. Женя вышла следом, дошла до кабинета главного бухгалтера, вошла и плотно прикрыла за собой дверь. Сергей Румянцев, мужчина средних лет с неприметной внешностью, да еще и в сером мышиного цвета костюме, сидел за огромным столом перед компьютером и работал. Увидев Женю, он поднял голову и посмотрел на нее так, как если бы к нему вошел сам Залетаев. Или его призрак. «Евгения Борисовна, чем могу служить?» Он, как и секретарша Люда, привстал со своего места, показывая свою услужливую сутулость и длинные руки. «Сережа, Владимир Иванович очень ценил тебя. Считал тебя человеком умным, талантливым и, главное, преданным ему и нашему делу. А потому сейчас, когда его не стало, прошу тебя, помоги. Ты готов занять место главного директора и продолжать работу так, как это было при Залетаеве?» «Вы серьезно?» — зачем-то спросил он, все еще не веря в услышанное. Он и сам был последнее время неспокоен. Все думал, предполагал, кто станет управлять компанией. Понимал, что, скорее всего, Ракитин. Толковый парень, но ведь притащит сюда своих людей. Оставит ли его, Румянцева, в должности главного бухгалтера или нет? А тут вдруг такое предложение. И радостно, и страшно одновременно. «Я готов. Может, с коллективом, с некоторыми отдельными людьми, — он имел в виду как раз Ракитина. — мне будет трудновато, но все дела-то я знаю. И людей знаю, которые помогут мне разобраться». Он никогда еще в жизни не принимал решений так быстро, резко, отчаянно. Словно бросился в ледяную воду или вообще нырнул в прорубь. «Я не сомневалась. Поэтому-то именно к тебе уже в самое ближайшее время придет один человек, мое доверенное лицо по фамилии Борисов. И вы оба сядете и распределите все обязанности. Помоги ему, а он поможет тебе. У него есть право моей подписи, понимаешь?» «А я могу узнать, кто он такой? Борисов?» — неожиданно осмелел Румянцев. «Друг моего отца». «Понял. А Ракитин? Что с ним?» «Я его только что уволила. Люда сейчас готовит приказ. А ты поставишь свою подпись, понятно?» Его отпустило. Уф. Вот и все. Слава богу, все останется практически без изменений. люди, сплоченный коллектив будут выполнять свою работу. А он, Сергей Румянцев, все проконтролирует. Отлично. «Можете на меня во всем положиться, Евгения Борисовна. Я не подведу». Он чуть не бросился ее обнимать, расчувствовавшись. Известие о том, что Ракитин уволен, придало ему сил и уверенности. «Вот и отлично. Ну все, мне пора». Женя пожала его большую теплую руку и вышла из кабинета. Она не видела, как он, сжав от радости кулаки и даже подпрыгнув на месте, высоко поднимая колени, бесшумно закричал: «А-а-а! Супер!» Таксист дождался ее. Она назвала адрес и уже через четверть часа входила в маленький офис знакомого турбюро, где они с мужем не так давно заказывали ей шенгенскую визу. Они планировали отправиться на ее день рождения в Париж. И если бы не сердечный приступ, в ее спальне на стенах появилось бы еще несколько новых картин с изображениями улочек Парижа, купленных ею на Монмартре. Из каждой парижской поездки она привозила картины, сувениры, духи. Как же давно это было? Или ей так кажется? Это была другая жизнь, счастливая и не очень. Странная, словно она и не жила, а готовилась к какой-то другой, совсем другой жизни, самостоятельной жизни, к свободе. И вот теперь она свободна. И это не был развод, о котором она время о времени подумывала, потому что понимала, что в этом браке она дышит словно неполной грудью. Это была смерть, которая неожиданно окрасила прошлое, их брак, в самые светлые и радостные тона. Только после того, как она потеряла мужа, она вдруг поняла, что была счастлива с ним. Ну, или во всяком случае, полностью защищена. Она жила без проблем, не считая детских болезней и тревог, связанных с детьми. Но тогда откуда она знала, что существует и другая жизнь? Быть может, не такая безопасная и беспроблемная, но бурная, наполненная яркими эмоциями и переживаниями, встречами и расставаниями, очарованием и разочарованиями. Жизнь Кати, которая напоминала военные действия, не в счет. Такой жизни Женя не пожелала бы и врагу. Но Катя сама виновата, что терпит алкоголика мужа, его побои. Она слабая, никак не может расстаться со своим собственным карманным, как она сама выражалась в минуты радости, тираном. Значит, ей это нужно. Эти драки и крики, залитые кровью глаза и синяки по всему телу, чтобы потом, помирившись с этим уродом, почувствовать себя счастливой. Сколько раз Женя предлагала ей свою помощь, готова была оплачивать ей квартиру в Москве, куда бы она перебралась с детьми. Но, с другой стороны, что она делала бы там, в огромном городе? Чем занималась бы? На что жила? Кормила детей, одевала их, учила в школе. Все требовало денег. И немалых. В деревне же у нее сад и огород. Козы, куры, утки. Хозяйство, словом. К тому же она словно приросла к своему дому, оставшемуся ей в наследство от ее бабки. Она и мужа с маленьким чемоданчиком привела туда, чтобы нарожать ему детей. Она сама себе выбрала свою судьбу. А какая судьба теперь ожидает Женю? И как страшно! Чудовищно началась ее свободная жизнь. С покушения на ее маленьких детей. Интересно, как поступил бы Володя, если бы такое случилось при нем? Прибил бы охранника, закопал бы. И хотя Женя никогда не видела мужа разъяренным, агрессивным, он вообще был очень спокойным человеком, но ради детей, которые были для него самым важным в жизни, он уж точно поднял бы всю Москву. Подключил бы все свои связи, чтобы только найти, кто стрелял по кроваткам. Но Володи нет, и Женя должна действовать сама. Итак, с бизнесом разобрались. Им займутся Борисов с Румянцевым. За детьми присмотрит Таня. Увезет их куда-нибудь в санаторий, чтобы их никто не нашел. За домом будет приглядывать Никита Вадимович. Теперь главное — быстро покинуть страну и заняться важными делами, касающимися будущего детей. Во всяком случае, в это трудное время, когда семью явно хотят уничтожить, надо сделать все возможное, чтобы почувствовать крепкую почву под ногами. Это в кино охотятся за заграничными счетами миллионеров. В реальной же жизни, вот прямо сейчас, когда жизнь ее семьи висела на волоске, и те, кто запланировал их уничтожение, наверняка подобрались уже и к счетам, и к многочисленным объектам недвижимости в Москве, а может и в Италии, где вот уже 2 года стоит запертый особняк, ей нужно просто заявить свои права на небольшой отель в Варне. Это был последний и такой странный подарок, который Залетаев сделал для своей жены. Но почему в Варне? Почему в Болгарии? Понимаешь, Женечка, Болгария — это такая тихая и спокойная страна, где ты в случае каких-то непредвиденных сложных обстоятельств сможешь переждать шторм, отдохнуть, прийти в себя — и, находясь далеко от России, все равно будешь чувствовать себя довольно комфортно. Ты же не знаешь иностранных языков, а в Болгарии практически все тебя поймут. К тому же там очень любят русских. Да и детям там будет хорошо. Там тепло, море, фрукты. Сейчас, оказавшись в стенах турфирмы, где все напоминало ей о путешествиях, дышала какой-то радостью, и ассоциировалась у нее с мужем-волшебником, она словно услышала эти его слова и почувствовала, как глаза наполнились слезами. Она на похоронах почти не плакала. Ей казалось все нереальным и невозможным. А вот здесь, в этом маленьком офисе, украшенном рекламными фотоплакатами с видами красивейших городов мира, тропических островов и комфортных курортов, Володя находился где-то рядом с ней. Она чувствовала его присутствие, словно он одобрял это ее решение. «Поезжай, найди этот отель, пережди там, а потом сама разберешься». Вот такие слова она готова была услышать от него. «В Варну? Чудесно!» Девушка-оператор взяла своими холеными ручками с розовыми блестящими ноготками проспект и протянула Жене. «Вот, посмотрите, это прекрасный морской курортный город, очень уютный, красивый, и там полно русских. Вы уже выбрали отель, или я могу вам предложить?» «Мне нужен просто билет. Желательно на завтра или даже на сегодня. У меня есть виза, вы знаете. Мы с мужем делали ее здесь, у вас». «Ну да, конечно, отлично помню. Вы одна летите или с ним?» Улыбка у девушки была словно приклеена, а глаза думали о чем-то своем. «Мой муж умер несколько дней тому назад», прошептала, глотая слезы, Женя. «Господи, вы простите меня! Ох, как неловко! Да-да, я понимаю вас. Вам нужно сменить обстановку. Это правильно. Сейчас я поищу вам ближайший рейс. Знаете, только рано утром, в 6, устроит аэропорт Домодедово». «Устроит». Конечно, она понимала, что те, кто будет охотиться за ней или уже начал охоту, без труда вычислят Варну. Ну и что? Варна — большой город. Там она сможет затеряться. Главное — не регистрироваться в другом отеле. Вот приедет, разыщет свой отель, заявит свои права на него, хотя она понятия не имела, как это делается, и вообще, что она будет с ним делать. Словом, во всем разберется. Потом свяжется с Борисовым, и он расскажет ей, как продвигается расследование. Кого нашли, кого подозревают. Что там с охранником, связана ли эта история с Кириллом Ракитиным? Да, напрасно она не рассказала следователю Седову о Кирилле, о его угрозах. Но ей так хотелось самой приставить ему пистолет к виску, и тут она обмерла. Вспомнила, что в сумке у нее пистолет, от которого необходимо немедленно избавиться. Забронировав билет, она поблагодарила сконфуженную девушку-оператора, зашла в туалет, отмотала от рулона туалетную бумагу, слегка смочила ее и протерла пистолет со всех сторон. Потом замотала и сам пистолет густо бумагой и снова сунула в сумку. Вышла на улицу и бросила его в урну. Всё. Вызвала такси и отправилась в аэропорт. Маленький рюкзачок с кредитками и документами — это все, что у нее было. Вот так, налегке, она вошла в шумный, заполненный людьми аэропорт и смешалась с толпой. Она и не помнила, когда чувствовала такую вот абсолютную свободу. Какое счастье, что на свете есть Борисовы. Конечно, будь у нее возможность позвонить и справиться о детях, она сделала бы это незамедлительно. Но телефон — опасная штука. Обойдется. Жили же люди раньше без телефонов, и ничего. Пройдя раннюю регистрацию, она оказалась в зоне ожидания, в тихом и спокойном месте, где заняла столик в кафе и смогла, наконец, перекусить. Сочный стейк, салат, вишневый сок и кофе — это то, что внесло в жизнь немного удовольствия и придало физических сил. Она старалась не вспоминать, как обедала здесь вместе с мужем, когда их рейс в Рим задержали. Как предусмотрителен и нежен он с ней был. Как старался во всем угодить. Это было в первые месяцы их брака, когда Женя носила Ванечку, и ей почему-то постоянно казалось, что Володя испытывает по отношению к ней чувство вины. Что было не так в их браке, чего он мог ей не додать? Слушая рассказы Катюхи с вечно подбитым глазом, каждый раз почему-то правым, о том, что происходит в их семье и как ее муж относится к ней, Жене казалось, что ее Володя просто идеален. «Тебе хорошо, твой-то не бьет тебя», — говорила Катя со вздохом. И Женя, которой за многие годы порядком надоела эта песня, лишь пожимала плечами. Мол, это твой выбор. Но время от времени глаза подруги светились искренней радостью. Она словно оживала и лучилась счастьем. Туманно объясняла это свое состояние ночным примирением с мужем, его внезапно расцветшими чувствами к ней, что представить себе в отношении этого пьяницы Семёна Женя просто не могла. Володя тоже, как и Татьяна Борисова, не одобрял дружбы Жени с Катей. Он не был с ней груб, просто не понимал, что их связывает. Он считал, что Катя просто прилипла к ней из-за денег, что на самом деле она испытывает к Жене исключительно зависть и ничего больше. И Женя не всегда могла найти слова, чтобы объяснить, что Катя — это часть ее жизни с отцом. Подруга, которая любит ее Женю, всем сердцем, и в свое время помогала ей найти свое место среди сверстниц, защищала ее от девчонок во дворе, помогала решать школьные проблемы, внушала уверенность в себе. Была ангелом-хранителем. Старше ее, грубоватая и физически сильная, она была для нее близким человеком. Отца почти никогда не было дома, и Женя зачастую сразу после школы приходила к Кате домой, где ее мама, тетя Рима, кормила ее простой и очень вкусной едой. Таких щей со свининой, которые готовила тетя Рима, Женя никогда и нигде больше не ела. Это был просто гастрономический шедевр. А пирожки с ливером. Когда тетя Рима погибла под колесами троллейбуса за день до школьного выпускного бала Кати, Женя восприняла это как личную драму. Да и отец не мог сдержать слез. Принял активное участие в похоронах. Конечно, там в прошлом осталась та простая и полная маленьких радостей жизнь. Но она была. И никакие новые знакомые или друзья Залетаева никогда бы не смогли заменить ей Катю. С Катей было все просто. Ей можно было позвонить в любое время суток, рассказать что-то важное, поделиться, спросить совета даже тогда, когда ясно было, что ничего полезного или дельного она все равно не скажет. Но выслушает, посочувствует. А может, и приедет, обнимет, успокоит так, как умеет только она. Постепенно и Залетаев привык к Кате. Решил, вероятно, что лучше уж Катя, чем какие-то новые знакомые, живущие поблизости в богатых домах и вряд ли способные на искреннюю дружбу. Некоторые соседи пытались подружиться с Залетаевыми. Приходили на ужин, приглашали к себе на разного рода вечеринки, но отношения ни с одной из семей так и не сложились. Володя не хотел их развивать. Все эти люди оставались для него чужими, словно из другого мира. Его устраивало, что Женя круглосуточно занимается детьми и садом. Понятное дело, что не без помощи няни и садовника. И только время от времени принимает у себя Катю. Или же отправляется с ней в город на прогулку, где угощает подругу обедом в ресторане, или они вместе ходят по магазинам. Однако именно сейчас Жене было спокойнее все же без Кати. Она всегда привлекала к себе внимание, во-первых, своим внешним видом, во-вторых, громким голосом, шумом при каждом движении, прорывающимся постоянно недовольством по поводу плохого обслуживания или разных других мелочей, когда она, стесненная в средствах, пыталась сыграть уверенную в себе состоятельную тетку. Чаще всего это вызывало смех у Жени. Но иногда ее все-таки приходилось сдерживать, просить вести себя поприличнее и тише. Нет. Все-таки она правильно сделала, что оставила детей у Татьяны, а не у Кати. Да и вообще, в данной ситуации она нашла в себе силы не растеряться и все взять под свой контроль. Конечно, без телефона она чувствовала себя некомфортно, потому что в нем, помимо возможности связи, было сосредоточие разных милых развлечений — игрушек, музыки, информации. Мысли ее часто возвращались к телефону, особенно когда она видела, как буквально все, словно сговорившись, не выпускают их из рук. Кто-то разговаривает, кто-то в наушниках, опутанный проводками, слушает музыку или, может, аудиокнигу, кто-то играет в игры. Надо заставить себя не думать об этом и просто постараться уснуть, чтобы время до утреннего рейса пролетело быстрее. Она расположилась в зале ожидания на твердом и очень неудобном сиденье, расслабилась и закрыла глаза. Появляющиеся мысли, тревожные и наводящие тоску, она мысленно отрезала большими, рожденными ее воображением ножницами. Щелк, и она не станет думать о том, на что намекнул ей следователь Седов, о том, что Володю отравили. У него и без того болело сердце, хотя он старался как можно меньше говорить об этом. Гнала она от себя и версию о наследниках Залетаева, которые вместо того, чтобы прийти и поговорить, хотя бы попытаться договориться о своей доле в наследстве, решили действовать таким вот криминальным образом — стрелять в детей. Щёлк. И не надо думать о том, что они нашли Борисовых с детьми. Она все же уснула, а когда проснулась, пошла в туалет и умылась. Причесалась, подкрасила губы и постаралась взглянуть на себя как бы со стороны. На кого она похожа? Худая, бледная, с сиреневыми кругами под глазами, волосы хоть и чистые, но какие-то неприбранные, торчат в разные стороны. Женя достала резинку и собрала их на затылке в свободный узел. Затем, пользуясь тем, что в туалете кроме нее никого не было, положила несколько розовых пятен помадой на щеках и растерла ладонями. Румянец. Вот что преобразило ее. Сделала цвет лица здоровым. Вышла, вернулась на свое место, достала фотографию варнинского отеля и принялась изучать ее. Это была необычная фотография, а своеобразный коллаж из четырех снимков. На первом был снят крупным планом цветной витраж на круглом, похожем на иллюминатор, окне с изображением не то ангела в белых одеяниях, не то клоуна. На втором — узкая мрачная лестница, ведущая наверх с массивными полированными перилами шоколадного цвета. На третьем — небольшой садик или дворик, большую частью скрытый зеленым полотняным навесом, под которым стоял большой стол, накрытый к завтраку. Чашки с кофе, корзинка с булочками, вазочка с розами. Часть дворика заставлена многочисленными горшками с геранями и фиалками. Снимок очень уютный, но сделанный в пасмурный день. И, наконец, четвертый снимок изображал большую уютную комнату с горящим камином и заставленную разными ящиками с бутылками, коробками со сложными клетчатыми пледами, столом, на котором в живописном беспорядке можно было разглядеть книги, журналы, сигареты и пепельницу, пустые чашки, хрустальный фужер, мятые купюры евро. Словно картинка из квеста «Найди предмет». Ночь она провела в аэропорту. Измаялась, глаза словно высохли от бессонницы, рот тоже пересох. Окончательно придя в себя примерно за 2 часа до рейса, Женя купила холодной минеральной воды и напилась. Затем заглянула в ресторан, где вечером ужинала, расположилась за столиком и заказала себе кофе и круассан. Странное ощущение легкости появилось именно тогда, когда она сделала несколько первых глотков кофе. Может, она сбросила вес от переживаний, а может, она просто стала другой. У нее изменился химический состав крови. Она стала легче, подвижнее, свободнее. Ее тело словно готовилось к чему-то новому. Может, каким-то испытаниям, связанным с физическими нагрузками. Может, там, в неизвестной ей варне, предстоит много ходить? Варна. Еще немного, и она приземлится в аэропорту. Оторвется от прежней, ставшей такой сложной жизни, и полной грудью вдохнет морского воздуха.